Всю сознательную жизнь по Забайкалью мыкаюсь. Два раза тонул, когда шифрил. Чудом спасся. Машиной попрекнула. Хорошая машина, слов нет. Так куда поедешь на этой машине? Дорог-то нет. Ну, одна единственная пока есть, на стройку моста. К вертолету, что ли, ее подвесить, машину-то? Ждать, когда Байкал в январе замерзнет. На легковушке не очень-то по нему покатаешься. Решили мы с женой в Иркутск переехать. Что тут плохого? И в Иркутске люди нужны. Не за границу же едем. Там теща живет одна в трехкомнатной квартире. Муж у нее умер. Дети выросли и разъехались кто куда. Нас зовет. А насчет дочки? Уж очень Оленьке хочется учиться фигурному катанию. Способности у нее к этому имеются. Опять, что тут плохого? И разве детей учить фигурному катанию мы одни хотим? И никакая моя жена не мещанка, член партии. Хочется ей деньги потратить на мебель, на платье. Не копить же нам деньги. Хотим тратить деньги там, где живем, и на то, что хотим. И не хочу, чтобы меня оскорбляли ни в райкоме, нигде. Не позволю. «Подумаешь, разошелся!» – пробурчала Корякина. Бесфамильная со вниманием выслушала Кузькина. «Если получите цветной телевизор, современную мебель и тренера по фигурному катанию, то останетесь?» «Не так в лоб, Верения Егоровна!» – поморщился Кузькин. «Интересно, где вы тренера возьмете?» «Есть у меня один на примете. Надо его еще уговорить. Кстати, забыла представить этих ребят из Москвы. Евгений Скоморохов. Механик, слесарь, шофер-гонщик. Автогонщик, понял?» Кузькин понял. Он аж присвистнул от удовольствия. «Где работал?» – спросил он, пожимая Жене руку. «На автозаводе имени Лихачева». «Веринея Егоровна, я его себе беру?» «Ну, конечно». «Как вот только с квартирой?» «Будет в свое время. Пока мы его устроим, не беспокойтесь». «Но я представила еще не всех». «Алеша Косолапов, пекарь. Хлебом вкусно будет нас кормить. Учтите. А это Андрей Болдырев. Чемпион по фигурному катанию. Усекаешь?» Кузькин усек. Теперь он и на меня глядел с той же жадностью, что и на Женю. Алёше он просто пожал руку. Время Алёше еще не пришло. Кажется, Кузькину уже не так хотелось сейчас ехать к тёще. «Сын Болдырева?» – спросил он насчет меня. Верине Егоровна кивнула головой и обратилась к Алёше. «Значит так, Алёша, насчет тебя я договорилась. Будешь работать на хлебозаводе, когда его...» Она смущенно кашлянула. «Построят. А пока примешь заведование пекарней. Не очень механизированная, правда, но есть там тестомешалка и еще что-то. Полагается тебе помощник подручный. Это на твое усмотрение. Возьмешь кого хочешь. К работе приступишь с завтрашнего дня. Теперь насчет жилья. При пекарне есть квартира, две комнаты. Надеюсь, ты не будешь возражать, если с тобой поселится пока и Женя». Оба приятеля просияли. Кузькин тоже. «Вот что, Женя», — сказал заведующий автобазой, весьма довольный оборотом с квартирой. «Выделяю тебе машину «Ураган». Она дожидается тебя на станции. Завтра тебе день на всякие устройства, а послезавтра выйдешь за ней с нашим водителем. Оформишь машину и пригонишь ее. А, кстати, прихватишь муку для своего друга, лады? Жду тебя на базе». На этом Кузькин попрощался и поспешил на свою автобазу. Едва он вышел, Полина Осиповна, сидевшая с поджатыми губами, раздражение ее еще не утихло, стала жаловаться на молодежь. «И такие-то они, и сякие, и что им еще надо? Общежитие строим, батареи горячие, души. мы не такие трудности переносили и не требовали себе всяческих удобств.